Глава 19. Концерт, преступление и наказание. «Марила, можно мне еще на минуточку сбегать к Даяне?» — взволнованно спросила Энни одним февральским вечером, слетая вниз по лестнице из восточного крыла. «Не вижу необходимости в том, чтобы вы тащились куда-то снова. Взгляните, на дворе сплошная темень», — заметила Марилла. «Вы с Даяной пришли вместе домой из школы и битых полчаса стояли в снегу, без умолку болтая. Сцепились кумушки языками, не расцепишь. Ничего не случится, если ваша очередная встреча сегодня не состоится». «Но ей нужно меня увидеть», — оправдывалась Энни. «У нее какая-то важная информация для меня». «А откуда вам это известно?» «Она только что подала сигнал из своего окна. У нас своя сигнальная система. В ход идут свечи и картонки. Зажженную свечу мы ставим на подоконник и манипулируем картонкой, помещая ее то перед пламенем, то за ним. Получаются вспышки. Их определенное число имеет свое значение. Моя идея, между прочим, Марила». «Да уж, могу поручиться, что ваша». Не без иронии сказала Марилла и добавила. «А что дальше? Подожжете занавески всей этой вашей сигнальной билибердой?» «О, мы же аккуратненько! И потом, это так интересно! Две вспышки — это вопрос. Вы дома? Три означают «да», четыре — «нет». Пять вспышек — это призыв. Приходите как можно скорее. Есть важная информация». «Ну, вот она и посигналила пять раз, так что сгораю от нетерпения. Хочется узнать, почему Даяна зовет меня». «Ну уж, до конца, пожалуйста, не сгорайте», — вновь иронично сказала Марила. Бросив искоса взгляд на девочку, она добавила. «Ладно, ступайте, но ровно через 10 минут возвращайтесь. Запомнили?» Энни, конечно, запомнила и уложилась в оговоренный промежуток времени. Но чего ей стоило сократить столь важный диалог с подругой и втиснуть его во временные рамки? Но, по крайней мере, эти драгоценные минуты даром не пропали. «О, Марила, хочу посоветоваться с вами. Вы знаете, завтра у Даяны день рождения. Ну, ее мама и предложила мне провести у нее все время после школы и переночевать в их усадьбе. И ее кузины приедут из Нью-Бриджа в больших санях, чтобы всем вместе отправиться на концерт, который состоится завтра вечером в зале дискуссионного клуба. Они и нас с Даяной возьмут, если вы, конечно, согласитесь, Марила. Вы позволите мне, а? Ой, я в таком приятном возбуждении!» «Ну так остыньте, потому что вы ни на какой клубный концерт не пойдете и ночевать останетесь дома. Это же нонсенс, чтобы девочки в вашем возрасте таскались по подобным местам». «Я в полной уверенности, что дискуссионный клуб вполне пристойное место», — заметила Энни. «А я и не говорю, что нет. Но нечего вам шататься по концертам и бодрствовать в ночные часы. Хорошенькое времяпрепровождение для детей. Не верится, что миссис Берри позволит это своей Даяне». «Да, но это же особый случай», — возразила Энни, готовая залиться слезами. «У Даяны день рождения, как и у всех нас, только раз в году. Это замечательный праздник. Присси Эндрюс собирается декламировать «Не гасите огни сегодня». А в этой вещи столько морали, Марилла. Мне, конечно, будет полезно ее услышать. А хор исполнит 4 патетические песни, которые скорее напоминают гимны. О, да, Марила, пастор намеревается принять участие в церемонии. Да, да, он скажет напутственное слово, что должно быть напоминает проповедь. Так можно я пойду, Марила?» «Идите лучше спать, Энни. Вы же слышали, что я сказала, не так ли? А теперь... снимите ботики и отправляйтесь в постель. Уже 9 час. «Только еще одно, Марила!» Словно утопающий, хватающийся за соломинку, прошептала Энни. «Миссис Берри пообещала Даяне, что мы с ней можем занять пустующую спальню. Это такая честь для вашей бедной маленькой Энни!» «Честнее для вас будет вовремя удалиться. Ступайте в кровать. И ни слова больше!» Когда Энни отправилась наверх, со слезами, бежавшими в три ручья по щекам, Мэтью, задремавший было в кресле, но краешком уха слышавший весь разговор, открыл глаза и решительно сказал: «Ну, Марилла, думаю, ты должна позволить Энни пойти». «И не подумаю», — возразила та. «Кто воспитывает этого ребенка, ты или я?» «Ну, в общем, ты», — не мог не согласиться Мэтью. «Тогда и не вмешивайся». «Ну, я и не вмешиваюсь, просто у меня свое мнение на этот счет, а оно таково, что тебе нужно отпустить Энни». «Нет сомнений, ты будешь настаивать на том, чтобы я отпустила ее прогуляться под луной», — не без ехидства заметила Марилла. «Ну хорошо, допустим, я могла бы позволить ей переночевать у Даяны, но я вовсе не одобряю этот поход на концерт. Подцепит там простуду или еще чего-нибудь, перевозбудится и нахватается опять всяких бредовых идей. Это же выбьет ее из колеи на целую неделю. Уж я-то знаю Мэтью, в отличие от тебя». «Ты должна отпустить ее, вот и все», — упрямо повторил Мэтью. Он не любил и не умел спорить, но стоять на своем было необходимо. Марилла тяжело вздохнула и погрузилась в молчание. На следующее утро, когда Энни перемывала тарелки после завтрака, чтобы поставить их обратно в буфет, Мэтью остановился по пути в амбар и повторил сказанное накануне. «Думаю, ты должна это сделать, Марилла. Позволь ей сходить». Мгновение Марилла колебалась, взвешивая, насколько это все-таки шло вразрез с ее установками. Затем она кивнула и резко сказала: «Очень хорошо, пусть пойдет, лишь бы тебя потешить». Энни примчалась с мокрым полотенцем в руке. «О, Марилла, повторите эти золотые слова еще раз!» «Достаточно и одного раза. Это все дело рук Мэтью, а свои я умываю. Если вы схватите воспаление легких, ночуя в чужих постелях или возвращаясь посреди ночи из душного зала, не кляните меня. Лучше скажите спасибо Мэтью». «Энни Ширли, вы возите полотенце по полу!» «Никогда не видела более небрежного ребенка». «О, я знаю, что я сущее испытание для вас, Марилла», — покаянно сказала Энни. «Столько совершаю ошибок. Но подумайте о тех ошибках, которые я не совершила, хотя и могла бы. Да, но надо взять немного песка и посыпать им кляксы перед школой. О, Марилла, я всем сердцем желаю пойти на этот концерт. Никогда их не посещала. И когда девочки в классе делятся своими впечатлениями, я чувствую себя белой вороной. Вы меня не понимаете, а Мэтью понимает. Вы только что в этом убедились. Ах, как это прекрасно, когда тебя хоть кто-нибудь понимает». Энни пришла в такое возбуждение, что совершенно не могла думать об уроках. Гильберту Блифу достались все лавры по орфографии, и он совершенно затмил ее на арифметике. Но на сей раз Энни и не думала о понижении. Все ее мысли сосредоточились на концерте и той свободной спальне в доме Берри. Она безумолку болтала об этом с Даяной, и будь у них учитель построже мистера Филлипса, их неминуемо ожидало бы суровое наказание. Энни чувствовала, что не перенесла бы, если б Марилла не отпустила ее на концерт, ибо весь день о нем только и говорили в школе. Дискуссионный клуб Эванли собирался раз в две недели всю зиму, и время от времени устраивались внеплановые сборища для более узкого круга людей. В таких случаях вход был свободный. Но в тот день готовилось нечто грандиозное и взималось по 10 центов за входные билеты. Вырученные деньги передавались библиотечному фонду. Молодежь Эванли готовилась к предстоящему событию в течение нескольких недель, и многие школьники с нетерпением его ожидали, так как их старшие братья и сестры должны были принять в нем участие. Все от мала до велика собирались на концерт, за исключением разве что Кэрри Слоан, чей отец был вполне солидарен с Мариллой относительно посещения маленькими девочками вечерних концертов. Бедняжка проплакала весь день, уткнувшись лицом в учебник грамматики. Жизнь ей стала немила. Подобно тому, как сила звука нарастает в крещендо, так же возрастало приятное возбуждение Энни с того момента, как распустили школу после занятий. На концерте же она просто довела себя до экстаза. Но прежде вновь состоялось элегантное чаепитие. Затем они предались приятному занятию – переодеванию в маленькой Даяниной комнатке наверху. Даяна соорудила на голове Энни наимоднейшую прическу в стиле помпадур, а та, в свою очередь, завязала банты Даяны неким хитрым, ей одной известным способом. Им пришлось изрядно повозиться с волосами друг друга. Они испробовали как минимум с полдюжины разных укладок, прежде чем добились желаемого. Щечки их разрумянились, а глаза лихорадочно блестели. Что правда, то правда. Энни не могла не заметить, насколько выгодно отличается пушистая меховая шапочка и жакет подруги от ее обуженного, серенького, убогого пальтишки, сшитого в домашних условиях. Но ведь у нее было богатое воображение. Прибыли Даянины кузины, Муреи из Нью-Бриджа. Они примчались, закутанные в меха, в больших санях, устланных соломой. В них-то все и отправились в клуб, наслаждаясь легким скольжением по тихо хрустевшему снежку, присыпавшему дороги. На фоне волшебного заката белели холмы, а темно-синий залив Святого Лаврентия казался огромной чашей с жемчугами и сапфирами в горящем глинтвейне. Повсюду, словно приглушенные смешки лесных эльфов, раздавалось звяканье бубенчиков. «О, Даяна!» — восхищенно прошептала Энни, находя Даянину руку в варежке под меховой накидкой на санях. «Все это как прекрасный сон, не правда ли? Неужели я выгляжу так, как обычно? Чувствую себя совсем иначе, нежели всегда, и мне кажется, что и облик мой изменился». «Вы выглядите великолепно!» сказала Даяна, которая, только что получив комплимент от одной из кузин, почувствовала в себе потребность вернуть его кому-нибудь. «У вас бесподобный цвет лица!» Вечерняя программа наполнила многократно повторявшимся трепетом по крайней мере одну юную зрительницу в зале. Энни заверила Даяну, что каждый новый трепет был еще трепетнее, чем предыдущий. Когда Присси Эндрюс в новом розовом шелковом платье с невообразимо узкой талией поднималась по лестнице на сцену, загораживая собой лучи света, Энни ощутила, как ее охватывает волна симпатии. На белой шее девушки красовалась нитка жемчуга, а в волосах живая красная гвоздика. По залу поползли слухи, что за всем этим специально посылали в город. Когда же хор запел трогательную песню под названием «Там высоко над нежными маргаритками», Энни возвела свой взор к потолку, как если бы на нем были изображены ангелы. Сэм Слон поставил сценку, как герой сражался с курицей, и во время представления Энни смеялась до упаду, да так заразительно, что все сидевшие рядом тоже покатились со смеху, хотя даже для Эванли эта вещь казалась довольно заезженной. Когда мистер Филлипс в роли Марка Антония ораторствовал над телом мертвого Цезаря, беря за душу зрителей и бросая многозначительные взгляды на Присси Эндрюс в конце каждого предложения, Энни показалось, что она готова вскочить с места и заклеймить любого римлянина, который не последует за ним. Только один номер из всей программы не удостоился ее внимания. Пока Гильберт Блиф вдохновенно декламировал отрывок из «Бингена на Рейне», Энни раскрыла библиотечную книжку «Роды Муррей» и читала ее до самого конца его выступления. Даяна аплодировала Гилу до боли в ладонях, тогда как Энни вовсе не утруждала себя аплодисментами. В 11 они приехали домой, полные впечатлений, стараясь растянуть удовольствие в бесконечном обсуждении увиденного и услышанного. Казалось, все в доме уснуло. В нем было темно и очень тихо. На цыпочках, неслышно ступая, девочки отправились в гостиную, длинную комнату, в которую выходила дверь пустовавшей спальни. В камине догорали дрова, и по всей комнате распространялось приятное тепло. Здесь царил полумрак. «Давайте разденемся прямо сейчас», — тихо предложила Даяна. «Тут так тепло и уютно!» «Как чудесно мы провели время!» — восторженно сказала Энни. «Я бы не отказалась продекламировать на таком концерте что-нибудь. Думаете, нас когда-нибудь попросят выступить там?» «Да, разумеется, рано или поздно. Но они всегда предлагают прочесть что-нибудь большим школьникам. А вот Гилберт Блиф частенько выступает, хотя он лишь на 2 года нас старше». «Энни, как вы могли не слушать его? Между прочим, когда он дошел до места, но это та, другая, не сестра. Он посмотрел прямо на вас». «Даяна», — с достоинством произнесла Энни, — «вы моя лучшая подруга. Но даже вам я не советую упоминать это имя в моем присутствии. Вы готовы ложиться?» «Ну, так побежали на перегонки, кто быстрее достигнет постели? Ох!» И Даяна приняла вызов. Две фигурки в белом пронеслись, словно вихрь через гостиную, влетели в дверь спальни и одновременно прыгнули в постель. Вдруг под ними что-то заворочилось, закряхтело и застонало. «Господи, помилуй!» Девочки, не помня себя от страха, соскочили с постели и исчезли из комнаты. Опомнились они после безумных скачек только наверху. Обе стояли на цыпочках и тряслись всем телом. «Ой, что это? Вернее, кто это?» — спросила Энни, лязгая зубами от страха. «Это тетя Жозефина!» — пробормотала Даяна, давясь от смеха. «Надо же, приехала! Теперь она нас убьет! Ну, все это так комично, Энни!» «А кто она? Это твоя тетушка Жозефина?» «Собственно, она папина тетя и живет в Шарлоттатауне. Совсем старенькая, ей около 70 лет. И даже не верится, что когда-то она тоже была маленькой девочкой. Мы ожидали ее приезда, но не так скоро. Тетушка очень занудная. И вот увидишь, так разбронит нас за этот ночной налет. Ну, значит, придется спать с Минни Мэй. Она так легается во сне». На следующее утро мисс Жозефина Берри вовремя не вышла к завтраку. Миссис Берри, ласково улыбаясь двум девочкам, поинтересовалась. «Ну как, вы хорошо провели вчера время? Я старалась держаться до вашего приезда, чтобы не уснуть, но сон сморил меня, так как я сильно утомилась за день. Вот и не смогла предупредить вас о приезде тети Жозефины и о том, что вам придется спать наверху. Надеюсь, вы не потревожили почтенную даму?» Даяна на всякий случай промолчала. Они с Энни едва заметно, но многозначительно улыбнулись друг другу. После завтрака Энни заторопилась домой и пребывала в блаженном неведении относительно последствий их ночного вторжения вплоть до ланча, когда Марилла отправила ее с поручением к миссис Линд. «Так это вы с Даяной до смерти напугали бедненькую старенькую мисс Берри?» — спросила миссис Линд строго, но в глазах ее плясали озорные огоньки. «Мисс Берри заглянула ко мне по пути в Кармоди. Она просто в ярости. Почтенная леди рвала на себе все и метала, проснувшись поутру. Характер у нее такой, что с ней шутки плохи. А с Даяной она и вовсе теперь не разговаривает». «Но Даяна-то тут ни капли не виновата», — быстро возразила Энни. «Это все я. Мне пришла в голову идея помчаться на перегонки до постели». «Так я и знала!» — воскликнула миссис Линд, обрадовавшись, что ее предположения подтвердились. «Уж я-то сразу поняла, в чьей голове могла родиться подобная идея. Ну и заварили же вы кашу! Мисс Берри намеревалась остаться здесь на целый месяц, но сегодня заявила, что и лишнего дня не пробудет. Возвращается в город в воскресенье, то есть завтра. Она и сегодня уехала бы, если бы представилась возможность. Мисс Берри обещала оплачивать Даянины занятия по музыке в этой четверти, но теперь заявляет, что ничем не сможет быть полезна такой сорвиголове. Ну и денек же сегодня выдался для семейства Берри. Тетя Жозефина богата, и им не хотелось бы портить с ней отношения. Конечно, этого мне миссис Берри не сказала, но я достаточно хорошо изучила человеческую натуру. «Как же мне не везет!» — вздохнула Энни. «Вечно я попадаю в истории и вовлекаю в них своих лучших друзей, тех, за кого и жизнь не жалко отдать. Вы не знаете, от чего так происходит, миссис Линд?» «Да потому, детка, что ты слишком неосмотрительна и импульсивна. Все время вам в голову лезут какие-то мысли, и вы немедленно, не взвесив всего как следует, стараетесь осуществить разные бредовые идеи». «Да, но в этом-то и прелесть! Не оставлять времени на раздумья, иначе все испортишь! Разве вы с этим никогда не сталкивались, миссис Линд?» «Нет, миссис Линд не сталкивалась с этим никогда». Она покачала головой с глубокомысленным видом. «А вам, Энни, нужно научиться хоть немного думать. Возьмите на вооружение лозунг: «Посмотри, прежде чем прыгнуть», особенно в кровать в чужом доме». Миссис Линд от души посмеялась над своей не слишком остроумной шуткой, тогда как Энни хранила молчание. Ситуация оказалась слишком серьезной и не располагала к особому веселью. Когда она покинула дом миссис Линд, то направилась через покрытые снегом поля прямиком в Очард-Слоуп. Даяна встретила ее у дверей. «Тетя Жозефина очень рассердилась, не так ли?» — шепотом спросила она подругу. «Да!» — сказала Даяна, хихикнув и искоса взглянув на затворенную дверь в гостиную. «Она такие тут пляски устроила! Была вне себя от ярости! Сказала, что я самая невоспитанная из всех девочек, которых ей приходилось видеть на своем веку, и что мои родители должны бы сгореть от стыда. Заявила, что не собирается оставаться у нас. Ну, тем лучше. Жалко только папу и маму». «Почему вы не сказали им, что это моя вина?» — воскликнула Энни. «Неужели вы думаете, я на это способна?» Презрительно фыркнула Даяна. «Я не ябеда, Энни! К тому же моя вина здесь тоже есть!» «Ну так я сама ей во всем признаюсь!» Решительно сказала Энни. Даяна посмотрела на нее с изумлением. «Вы с ума сошли, Энни! Да она растерзает вас на части!» «Не пугайте меня, Даяна! Я и так чуть жива от страха!» — взмолилась Энни. «Проще забраться в пушку! Но все-таки это нужно сделать! Моя вина, мне и отвечать!» «К счастью, у меня уже большой опыт в принесении извинений!» «Ну, она там, в комнате!» — сказала Даяна. «Можете войти, если хотите. Я бы не рискнула!» «И все равно...» «Вряд ли у вас хоть что-нибудь получится». Выслушав напутственное слово Даяны, отнюдь ее не вдохновившее, девочка мужественно отправилась прямо в клетку со львом. Она тихо постучала в дверь гостиной и услышала грозное: «Кто там?» Мисс Жозефина Берри, худая, плоская, надменная, живое воплощение чопорности, яростно вязала, сидя у камина. Ее просто трясло от гнева, а глаза-буравчики сразу же нацелились на Энни сквозь очки в золотой оправе. Развернувшись в кресле, она предполагала увидеть Даяну, но перед ней предстала бледная маленькая незнакомка с глазами полными отчаяния и нескрываемого ужаса. «Ты кто?» — резко и бесцеремонно спросила мисс Жозефина Берри. «Я Энни из Грингейблс», — с дрожью в голосе ответила гостья, сцепляя пальцы рук в характерном для нее жесте. «Вот пришла, чтобы, с вашего позволения, извиниться». «А за что?» В общем, это с моей легкой руки мы прыгнули к вам в постель прошлой ночью. Это была моя идея. Даяне это бы и в голову не пришло, уверяю вас. Даяна – настоящая маленькая леди, мисс Берри. Так что вы должны понимать, как несправедливо ругать ее за то, что случилось. Еще чего? Я должна? Думаю, Даяна уж от вас не отставала. Такие дела творятся в приличном доме. «Ну, мы же просто дурачились», — оправдывалась Энни. «Думаю, вы должны простить нас, мисс Берри. Теперь, когда я извинилась, во всяком случае, не сердитесь на Даяну и позвольте ей посещать уроки музыки. В сердце ее звучат мелодии, и без уроков ей станет так тоскливо. Уж я знаю, как это ужасно — мечтать о чем-нибудь и не получать его». «Если вам уж так нужно излить свой гнев на кого-нибудь, излейте его на вашу покорную слугу. С ранних лет я служила всем козлом отпущения, так что в этом смысле уж повыносливее Даяны». Глаза пожилой леди метали молнии. Впрочем, внезапно в них загорелась искорка неподдельного интереса. Но она вновь сухо произнесла: «То, что вы просто забавлялись, вовсе вас не оправдывает. В мое время маленькие девочки не увлекались подобными вакханалиями. Разве вы можете представить себя на моем месте? Забыться крепким сном после тяжелой дороги и быть разбуженной посреди ночи двумя девицами, бесцеремонно прыгающими на тебя в кровать? Нет уж, избавьте меня от подобных ночных кошмаров». «Да, я могла бы представить себя на вашем месте», — охотно отозвалась Энни. «Это, конечно, очень неприятно, но и вы поставьте себя на наше место. Если у вас есть хоть капля воображения, мисс Берри, тогда представьте, как досталось нам. Мы просто убеждены были, что та спальня пустовала. И когда мы плюхнулись на кровать и обнаружили, что под нами кто-то шевелится, мы испугались до полусмерти. А потом, ведь так хотелось провести ночь в этой спальне. Положительно, вы привыкли спать в настоящих спальнях, правда, мисс Берри? Но для меня, круглой сироты, поспать в такой вот спальне было бы великой честью». И весь запал мисс Берри куда-то исчез без следа. Она весело расхохоталась, и Даяна, встревоженно дежурившая у дверей, вздохнула с явным облегчением. «Боюсь, я уже не владею своим воображением так, как раньше», — призналась мисс Берри. «Сто лет не пускала его в ход, если честно. Ну, скажу я вам, вы вызываете симпатию, дитя мое, и это, безусловно, надо уметь. Садитесь и расскажите-ка о себе». «К сожалению, не могу», — твердо заявила Энни. «Может, мне и хотелось бы остаться, так как вы интересная леди. А вдруг мы с вами родственные души? Впрочем, я в этом не слишком убеждена, уж простите. А сейчас пора домой, к мисс Марилле Кадберт. Это очень добрая леди, которая взялась воспитывать меня. Она старается, конечно, но, увы, это неблагодарный труд. Не держите зла на нее, ведь в кровать прыгнула я, а не она. И прежде, чем я уйду, пообещайте, что вы не станете больше сердиться на Даяну и проведете здесь, в Эванли, столько времени, сколько и намеревались». «Думаю, я, пожалуй, пойду на это. Только при одном условии, что вы снова навестите меня, и мы поговорим обо всем», — сказала мисс Берри. В тот вечер мисс Берри подарила Даяне серебряный браслет и вполне официально заявила всем членам семьи, что распаковывает чемоданы. «Остаюсь только потому, что намереваюсь получше узнать эту девочку, Энни», — честно призналась тетя Жозефина. «Она привела меня в изумление, а в мои годы так редко встречаешь людей, которые действительно интересны». Единственный комментарий по поводу всей этой истории, исходивший от Мариллы, был следующий: «Так я и знала!» Бедный Мэтью принял этот камень в свой огород. Мисс Берри провела в Эвенли месяц и несколько дней. Она все время пребывала в хорошем расположении духа, и Энни всячески поддерживала в ней это состояние. Они вскоре подружились. При прощании мисс Берри заявила: «Вы должны, Энни, навестить меня в городе. Я отведу вам отдельную спальню с огромной кроватью». «Мисс Берри оказалась родственной душой», призналась Энни Марилле. «Кто бы мог подумать, глядя на нее? Но, тем не менее, это так. В случае с Мэтью родство наших душ стало очевидно сразу же. Но эта леди оказалась крепким орешком. Оказывается, родственные души попадаются куда чаще, чем я думала. Как хорошо, что их столько на белом свете!»